Грустное говно ползет, а за ним моча идет. Моча съела говно. Моча съела говно. Моча съела говно. Моча съела говно. Я с говном дружил с 5 лет. Но потом пришла моча, и она съела говно. Зачем? Зачем ты съела говно? Ведь это было в оно. Зачем? Зачем? Скажите мне. Ванамас встретил Карину Шпак. Ведь Карина похожа на бобра. Карина, ты лошадь, запрягу тебя, и ты будешь новая семья для Ванамаса. Ты будешь его милая пони, милая пони. Милая пони, ты открыла Ванамасу щель. Поверь, да у тебя... Ща, овель, блядь. Да-да-да, не удивляйтесь. Сейчас придут соседи и дадут нам по ебальнику за то, что мы записываем хуйню в подвале подмосковского сортира. Так. Друзья, если вам никогда не делали минет, обращайтесь к Епифанию Кукуеву по нашей почте. Карине Шпак. Карине Шпак, 666, собака Яру. Да, нахуй. Ебать, я себе даже голос нахуй сорвал. Да, чувак, мне не привыкать.